Глава 9. Новая встреча. Почти сразу я узнала его. К нам скакал Озвик, тот самый парнишка, который сопровождал меня на предыдущей прогулке. Его конь встал как вкопанный у ручья. Слуга скатился с его спины и одним прыжком преодолел преграду. А затем низко склонился перед Эдвином и доложил. «Нашли еще одну. Все, как вы и говорили, господин. Здесь недалеко, поедете?» Ректор задумчиво посмотрел на меня. Я улыбнулась, невинно хлопнула ресницами и прошептала. «Только что ты обещал, что не спустишь с меня глаз, Эдвин». Он мрачно кивнул и приказал слуге. «Передай сведения городской страже. Я разберусь совсем позже. Сначала я должен проводить домой свою жену». Озвик еще раз поклонился и направился к своей лошади. Когда парнишка скрылся за холмом, Эдвин бросил мне. «Нам тоже пора. Продолжим завтра. И помни, что для всех остальных мы ездим на прогулку. Ни слова о танцах». Я кивнула и пошла следом за ним к лошадям. Эдвин придержал кобылу, чтобы я смогла забраться в седло, и пробормотал. «Хорошо, что ты хотя бы ездить верхом умеешь». «Спасибо урокам в академии», — серьезно ответила я. «Может, уроки танцев тоже пора ввести? Это в твоей власти». Ректор вздохнул и взлетел на коня. Жеребец сразу же сорвался с места, и мне пришлось догонять. Кету прильнул ко мне. Тельце лиса оказалось слишком горячим. Неужели снова поднимается жар? Я скосила глаза на своего питомца и увидела, что лис напряженно смотрит в сторону. «Что такое, Кетто?» — спросила я. Ответ появился сразу же. Среди зелени мелькнуло черное пятно. Эдвин тут же свернул в сторону, чтобы сделать крюк и оставить его за спиной. Меня снова одолело искушение развернуть коня, рассмотреть место пожара и призвать Эдвина к ответу. Но стоило оберегать Кету, и я покорно повернула следом за ректором. Во двор мы въехали с первыми лучами заката. Эдвин помог мне спешиться, а затем подхватил арбалет. По дому он шел очень быстро. Мне приходилось почти бежать, чтобы успеть за ним. Кету я несла на руках. Он снова казался горячим. В комнате Эдвин сразу же подошел к тайнику, а я положила ослабшего лисенка на постель. Пока я обрабатывала снадобьями прикрытые веки Кету, Эдвин достал из тайника новую порцию магических болтов. «На охоту собрался?» Улучив момент, спросила я. «И что за дичь?» «Чье-то неуемное любопытство», — ответил он. «Оно закономерное», — возразила я. Но ответа не дождалась. Мой фиктивный супруг не удостоил меня даже взглядом и молча удалился. Ужинать пришлось в компании свекрови. Я старательно глядела в свою тарелку. Судя по надменному виду госпожи Мадлен, Эдвин успел сделать ей соответствующее внушение, и о внуках она больше не упоминала. К ночи ректор не вернулся, но никого это не волновало. На мой вопрос о муже госпожа Мадлен только отмахнулась. «Может быть, в городе заночует. Не впервой». Я вышла из розовой гостиной, где свекровь любила проводить вечера, и почувствовала, что закипаю. «В городе он заночует. Не впервой, значит». Только у дверей комнаты я осадила себя. «Этот мужчина не принадлежит мне. Нас связывает только брачный договор. И ректор ясно дал понять, что его не волнует репутация, и я ему не нравлюсь. Но почему же так обидно?» Пока я обрабатывала веки Кетту перед сном, мысленно повторяла, что меня волнует только диплом. «Нужно потерпеть 1,5 года. Да и академии будет не до Эдвина. Потерпеть лето и диплом в кармане. Главное — выжить. Что-то здесь все-таки нечисто». С этими мыслями я легла спать. Меня разбудило конское ржание. Я резко села на постели и повертела головой. «Ага, я забыла закрыть окно», и служанка не сообразила. Поэтому и слышно все, что происходит внизу. Я поспешно вылезла из-под одеяла и выглянула во двор, но никого не увидела. В доме царила тишина, и снаружи я больше не слышала ни шагов, ни цокота копыт. Показалось? Судя по тому, как ведет себя свекровь, среди ночи Эдвин не явится. Заночует у одной из своих любовниц. Я закрыла створку и вернулась в постель. Привычно потянулась рукой, чтобы погладить Кету. Но пальцы схватили только пустоту. Лисенка на месте не оказалась. Я тут же коснулась артефакта осветителя у изголовья кровати. Желтый свет озарил комнату. И я увидела, что дверь приоткрыта, и за ней исчезает белый кончик лисьего хвоста. Тут меня взяла злость. Я набросила на плечи халат и решительно направилась к выходу. Уж теперь я поймаю этого неизвестного любителя открывать мою дверь по ночам. Вместе с лисенком, пока он не успел уйти далеко. Но за дверью никого не оказалось. Призывать элементаль я побоялась и тихо позвала. «Кету, вернись!» Белый кончик хвоста мелькнул в паре шагов от меня. Я бросилась в ту сторону, на ходу завязывая пояс халата. Все же призвала элементаль, и на сложенных пальцах вспыхнул слабый свет. Но лисенок будто дразнил меня. Стоило приблизиться, как он пробегал еще несколько шагов, а затем еще и еще. Кету увлекал меня все дальше вглубь дома. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что я обещала с любой проблемой обращаться к Эдвину. Но его нет на месте, так что... Лисенка нужно вернуть в комнату, и никто не сделает этого, кроме меня. В следующий миг Кету остановился, но схватить его я не успела. Лисенок юркнул под полы халата и съежился у меня между щиколоток. Я обнаружила, что стою перед дверью, украшенной старинной резьбой, и она тут же распахнулась. Факел у входа загорелся сам, и всполохи пламени осветили знакомую фигуру. Тоже зеленое платье, мягкие волны рыжих волос, густая рыжая челка, полностью закрывающая глаза. Сулаки. Девушка улыбнулась и протянула ко мне руки. Я не дрогнула, когда чуткие подушечки пальцев ощупали мое лицо. «Не боишься», — удовлетворенно произнесла Сулаки. И я поняла, что она права. Страшно мне не было. То, что я нарушаю правила, пугало меня больше, чем она. А затем я вспомнила дневной разговор с черноволосым мальчиком и прошептала. «Ты знаешь обо мне?» Кончики пальцев выразительно погладили мой лоб. «Знаю». Еще шире улыбнулась она. Меня прошиб холодный пот. Я собралась с духом и попросила. «Не говори никому, пожалуйста». Сулаки усмехнулась. Ее руки обхватили мое лицо. Мгновение она будто разглядывала его, хотя и не могла видеть из-за челки. А затем девушка склонилась к моему уху и прошептала. «Освободи меня, тогда не скажу». Я удивленно хлопнула глазами, но задать вопрос не успела. Сулаки резко отпустила меня и отступила на шаг. Позади раздался обескураженный голос. «Лина!» Я резко обернулась. Сердце ушло в пятки. «Эдвин!» В плаще и с арбалетом наперевес. Все-таки он вернулся. И непонятно, зол или испуган. На его гнев мне есть чем ответить. Вот только... Как давно он здесь стоит? И что из нашего разговора успел услышать? Эдвин. Трава еще догорала. Конь храпел, но не двигался с места, повинуясь железной руке Эдвина. А он мрачно рассматривал рыжие пятна среди пепла. Воздух был пропитан жаром. Проклятые Риспи снова выжгли это место и ушли. К деревням пока не приближались. Гадили возле имения, словно в насмешку. Пытались показать, что они тут главные. Но это же не так. Договор соблюден. Почему эти твари лезут со своей горы? Эдвин развернул коня и послал его в галоп. До города они не доскакали, долетели. Там ректор поставил на уши всю стражу и заставил поднять архивные записи прошлых лет. Пока он сидел в караулке, прихлебывая остывший чай, и мрачно листал записи, подчиненные ходили на цыпочках. Как только Эдвин отложил листы и поднялся, рядом тут же появился капитан Батт. «Глядите в оба», — приказал Эдвин. «Верните бумаги в архив и поднимите записи времен моего деда». Стражник с поклоном принял у него листы и спросил. «Где сегодня заночуете? Я пошлю своего человека, и бумаги будут готовы к утру. Куда их прислать?» «Заночевать в городе?» Раньше он бы так и поступил. Марианна дала понять, что ждет его, несмотря на наличие супруги. Эдвин покосился на окно караулки, а затем покрутил на пальце обручальное кольцо и заявил. «Курьера пришлите в имение. Меня ждет ночная охота. Пора призвать тварей к ответу». Бат кивнул, стараясь скрыть удивление. Эдвин развернулся и вышел. В этот вечер его раздражало все. Удивленное лицо капитана, Риспи, которые не соблюдали договор, сам город. Хелмилен. Ни одна женщина здесь готова принять его с распростертыми объятиями. Но все его мысли были заняты Линой. И это раздражало больше всего. Эдвин подхлестнул коня. Тот сорвался в галоп и пронесся сквозь приоткрытые ворота. «Лина, Лина, Лина!» Совет Карла тогда показался ему идеальным выходом. Девушка-сирота. Мать умерла, отец неизвестен. Слабачка, и ей нужен диплом. Она должна была быть милой, кроткой и не задавать лишних вопросов. Но вместо этого Лина постоянно умудряется находить неприятности на свою голову и задает много лишних вопросов. А еще эта дурацкая привычка закусывать губы. Каждый раз в этот момент он вспоминал церковь и невинный поцелуй, который совсем не хотелось разрывать. А еще обещание, что отношений между ними не будет, которое все больше хотелось нарушить. Эдвин повернул к реке. Ветер бил в лицо и нес одуряющие запахи луговых трав с легким ароматом гари. Ночная скачка помогла отвлечься. Луна была уже высоко, когда впереди показались белые камни. Конь остановился, как вкопанный, и захрапел. Эдвин спешился и погладил морду жеребца. «Дальше придется идти пешком». Лошади боялись Риспи. Ректор повесил арбалет за спину и пошел вперед. На берегу реки из земли торчали три белых камня, каждый высотой со взрослого человека. Между ними располагалась квадратная площадка с открытой стороной, обращенной к имению. Эдвин замер на ее границе и внимательно оглядел закругленные вершины. Ни звука, ни движения. Ректор достал из-за пояса кинжал и проткнул палец. Капля крови упала на утоптанную землю, и Эдвин рявкнул. «По договору между Риспи и Рокфоссами призываю вас к ответу!» Ветер взвыл между камней, а затем наступила тишина. После этого из-за правого камня донесся ехидный старческий голос. «По договору он пришел. К ответу призывает. Условия надо соблюдать, Эдвинчик!» Все. Всего мгновение назад белый камень был девственно чист. Теперь на покатой поверхности стоял огромный белый лис. Алый кончик хвоста и алые линии рисунка на морде словно подернуты дымкой, точнее, сединой. Сдерживая раздражение, ректор ответил: «Я соблюдаю условия Рубах, а вы продолжаете гадить на нашей земле». Слева донесся еще один голос. На этот раз женский, но такой же ехидный. «Условия он соблюдает. Перечитай контракт, мальчишка. Девицы у вас перевелись, так что мы в своем праве». Эдвин резко повернулся. Риспи на левом камне была крупнее, а рисунок на ее морде изящнее и сложней. Лисица взмахнула хвостом, и в воздухе промелькнул сгусток пламени. В золотистых глазах была насмешка. Ректор сделал шаг вперед и показал ей сжатый кулак. Белый ободок сверкнул на его пальце. «Я привел в дом жену, так что убирайтесь с моих земель, иначе я продырявлю ваши шкуры». На миг Риспи замерли. На их мордах появилось изумление. Старик мотнул головой. «Ривись, посмотри». Вторая лисица спрыгнула с камня и приблизилась к Эдвину. Тот опустил руку и позволил ей тщательно обнюхать кольцо. «Странно», — наконец изрекла Риспи. «Он и правда женат. Кольцо настоящее». Старый лис фыркнул. «Тогда почему мы ничего не почувствовали?» «Странно», — повторила Ривесь. «Думаю, следует поступить так, как завещано предками. Если у тебя и правда есть жена, Эдвин, приведи ее в полночь на это же место. Мы засвидетельствуем, что условия выполняются. И тогда старшая и младшая перестанут ходить за реку. Толко снова станет преградой, которая делит земли людей и огненных духов». Эдвин мрачно кивнул, но спорить не стал. Знал, что это бесполезно. «Придется вести сюда Лину и показывать ей Риспи. А самое главное — показать Лине Риспи. После этого девчонку придется караулить не для того, чтобы не нашла неприятности, а чтобы не сбежала». Возвращался домой он в мрачном расположении духа. После ночной поездки к Риспи отбиваться от вопросов Лины станет сложно. А говорить правду ей нельзя. Со смешанными чувствами ректор завел коня в ворота, а затем и в конюшню. Сонный Жак подхватил поводья, а Эдвин направился в дом. В коридорах царила тишина. Должно быть, Лина уже видит десятый сон. На миг Эдвина одолела искушение заглянуть к ней, но он тут же одернул себя. Взгляд скользнул по двери в комнату, и ректор замер. Одна из створок была открыта. В комнате снова горела лампа, и постель была совершенно пуста. Эдвин не выдержал и едва слышно выругался. Он мгновенно оказался на пороге и убедился, что внутри никого нет. «Ни Лины, ни черного лиса!» «Как там она зовет его?» Ректор тут же помчался по коридорам. «Куда могла уйти девчонка?» «В саду? Бродит по дому?» «Нужно отвлечь Сулаки». Ноги сами вынесли его к двери во флигель. С ужасом и облегчением он увидел впереди светлые волосы Лины. А в следующий миг сердце пропустило удар. Напротив девушки стояла Сулаки. «Не говори никому, пожалуйста», — донесся до его ушей шепот супруги. Рыжая наклонилась, шепнула что-то на ухо девушке и только после этого заметила его. «Лина!» — выпалила Двин. Она резко обернулась, и на лице ее было смятение. «О чем же говорили эти двое?» Что она просила у Сулаки? Эдвин должен был это узнать.